Юлия Николаева. Мой личный сорт Бонда. Глава первая. В начале фильма про Джеймса Бонда все довольно предсказуемо, хотя и ничего не понятно. Сначала зарисовка из прошлого, которая задает интригу, потом сцена, где Бонд оказывается втянутым в погоню, из которой он с блеском выбирается и предстает перед руководством, чтобы получить новое задание, безусловно, связанное с тайной из прошлого, показанной в первой сцене. Банально, но всегда работает. По крайней мере, фильмы об агенте 007 пользуются спросом уже много лет. Я тормознула на перекрестке перед светофором, пристроившись сбоку от пыхтящих машин и маршруток. 6 вечера. Город на время оживает, наполняясь людьми, спешащими по домам после рабочего дня. 2 года езжу на скутере и пока ни разу не пожалела, выбрав именно его как средство передвижения. Терпеть не могу пробки, и в машине меня частенько укачивает. Конечно, зимой приходится перебираться в общественный транспорт, но справедливости ради скажу, что я не так часто куда-то выбираюсь, чтобы печалиться по этому поводу. Зато сколько удовольствия катить на скутере теплыми вечерами. Опять же, несомненный плюс – это отсутствие пробок. Вот и сейчас, стоило загореться зеленому, как я бочком-бочком проехала вдоль машин и свернула на тихую улицу, решив проехать до кинотеатра не по главной дороге, а дворами. Город у нас небольшой, а я в свое время подрабатывала курьером, так что успела изучить его от и до. Сквозных дворов много, а машин в них не очень. Можно спокойно добраться до кинотеатра, не давясь загазованным воздухом больших улиц. Проскочив несколько дворов, я выехала к улице с односторонним движением, пересекла ее, дабы заскочить в следующий двор. И вот там-то на меня выскочил он. Я резко тормознула, благо скорость была небольшая, и таким образом никто не пострадал. Нехорошие слова все же крутились на языке, и я даже решила высказаться, но мужик меня опередил. «Тебя-то мне и надо», — гнусаво проговорил он, и не успела я озадачиться, с какой-то стати приглянулась ему, как на меня был направлен самый настоящий пистолет. Я до того обалдела, что, наверное, в моей голове это звучало иначе, а именно «самый настоящий пистолет». Я обычная девушка, и потому увиденное произвело на меня должный эффект. Я замерла, хлопая глазами. «Быстро слезай, а то пристрелю», — как-то даже доверительно высказался мужик. И тут происходящее до меня дошло в полной мере. «Он хочет забрать мой скутер!» Стало обидно, но здравый смысл возобладал. Я аккуратно слезла с мопеда. Мужик тут же занял мое место и добавил. «Шлем дай». «Нет, но это уже ни в какие ворота, правда». Я стиснула зубы, стягивая шлем, и когда уже отдавала ему этому типу, наконец нормально рассмотрела. Мужик был крайне неприятный. На вид лет 50, лицо какое-то приплюснутое, кожа плохая, обвислая, в бороздах красных пятен. Редкие светлые волосы раскиданы по голове, глаза узкие, злобные, уши слегка оттопырены. В целом вид его был настолько нелеп, что мне стало еще обиднее, что именно вот такой тип прямо сейчас обворовывает меня, а я не могу ничего поделать. Вот я и ляпнула. «Я в полицию обращусь». Он только усмехнулся, натягивая шлем. «Не советую, красавица. Скажу честно, в другой ситуации я бы ни за что не покусился на твой скутер, но сейчас...» Он замер, прислушиваясь, и я тоже, правда, ничего не услышала. Он же обеспокоился. «Советую скрыться и никому ни за что не говорить о случившемся, иначе получишь куда больше неприятности, причем не от меня». Он дал по газам, а я, не выдержав, спросила: «Да кто вы такой?» «Джеймс Бонд», — хмыкнул мужик, подмигнув мне и тронувшись с места. Через мгновение скутер скрылся в том дворе, куда собиралась повернуть я. «Ты себя видел в зеркало?» — пробормотала я, пялясь в пустоту и чуть не плача. «Какой нафиг Джеймс Бонд?» Ответа, естественно, не последовало. Потоптавшись на месте, я побрела в тот же двор, толком не зная, что теперь делать. В полицию заявлять? Так они его и найдут, ага. В любом случае, делать это придется уже завтра утром. Нет, ну надо же. Джеймс Бонд. И как такое в голову могло прийти? За этими мыслями я не заметила, как вышла к кинотеатру. Катька находилась в холле, ждала меня уже с купленными билетами и здоровенной коробкой попкорна. Нет, боюсь, он мне сейчас не поможет. Потянув подругу в сторону бара, сказала пареньку за стойкой. «Джин с тоником». Катька присвистнула. «Рябинкина и джин с тоником? Что у тебя случилось, боюсь спросить? Ты же вообще не пьешь обычно». Я зло хмыкнула. «Настроения нет. Думаешь, алкоголь поможет его вернуть? Заснешь еще на фильме, я ж тебя знаю». Я только пальцем погрозила ей, принимая свой бокал. «Я действительно пью мало. Не только потому, что не люблю, но и потому, что мне много не надо. Быстро напиваюсь. Один бокал, и я навеселе рвусь тусить до утра. Второй, и меня везут без сознания в такси. Утрирую, конечно, но близко к тому. Да и похмелье никто не отменял». «Точно ничего не случилось?» – спросила Катька, когда мы направились в сторону зала. «Точно», – кивнула я в ответ. «Не знаю, может, слова мужика об опасности сыграли свою роль, но я решила не грузить Катьку своей нелепой потерей скутера». «Тогда пойдем слюни пускать на 007», – хмыкнула подруга, первая проходя в зал. «Да уж», – пробормотала я, следуя за ней. «Ничего удивительного, что насладиться фильмом мне не удалось. Бонд на экране, одним тем, что он Бонд, возвращал меня мыслями к случившемуся. И я начинала чувствовать себя все больше идиоткой. К концу фильма, благополучно пропустив сюжет, я твердо решила идти с утра в полицию. Глупо верить словам какого-то облезлого мужика, пусть даже у него был пистолет. Кто вообще сказал, что он настоящий? Запугал меня и спер скутер. А я сиди как дура, пока он надо мной посмеивается. Совершенно невозможно предположить, чтобы такой дядька мог оказаться бандитом. Даже низкого пошиба. Он куда больше похож на дворника. А дворники с пистолетами не бегают. И вообще, супергерой должен выглядеть как супергерой, а не как мужик с опухшей рожей в растянутой футболке. Однозначно меня обвели вокруг пальца. И сдаваться я была не намерена. После фильма мы с Катькой пропустили еще по стакану и разошлись по домам, где, приняв душ, я почти сразу завалилась спать. Утром меня разбудил звонок. Громкий, протяжный и призывный. Голова побаливала. Хмурясь, я направилась к двери. В коридоре бросила на себя взгляд. Лицо помятое, а на голове словно мамай прошелся. Сознание не придала этому значения, не подумав, что кто-то по ту сторону двери увидит меня вот такой. И вообще не подумала даже. А кого это, собственно, принесло? Распахнула дверь, чтобы звонок перестал ввинчиваться мне в голову. На пороге стоял мальчишка лет 10, в шортах, футболке и клетчатой кепке с маленьким козырьком. Лицезрев меня, он улыбнулся во все зубы. «Что такое?» – уставилась я на него, даже примерно не представляя, кто это и зачем. «Доброе утро. Извините, что разбудил. Я вам скутер привез». «Что?» – выпучила я на него глаза, начиная приходить в себя. «Скутер. У вас же есть скутер?» «Ну?» «Номер 367? А вас зовут Рябинкина Ирина Дмитриевна?» «Да», – протянула я осторожно. Мальчик улыбнулся еще шире, хотя казалось бы, куда. «Ну вот, ваш скутер стоит внизу. Вы его проверьте, пожалуйста, а то мне велено сдать из рук в руки». Я только глазами хлопала. «Хотите сказать, что мой скутер стоит у подъезда?» Мальчик кивнул. Я, сунув ноги в тапочки, отодвинула его и прямо в пижаме потопала вниз. Скутер стоял возле лавочки и выглядел прекрасно. У меня даже закралось подозрение, что он вымыт и отполирован. Я села на него, завела, мотор заработал, бензина был полный бак. Хмурясь все больше, я осмотрела скутер со всех сторон, а потом оперлась на него и сказала: «Ничего не понимаю». «Все в порядке?» Мальчик говорил так учтиво, что казалось, я слышу, как у него в конце каждой фразы чуть не срывается «мисс». Я окинула его взглядом. Пацан как пацан. Среднестатистически. Такого увидишь, не запомнишь. И тем не менее он привез мой украденный скутер. «Откуда у тебя скутер?» — спросила я, уперев руки в бока. «Ко мне подошел мужчина и предложил сделку. Я довезу скутер и передам вам. А он за это дал мне 1000». «Что за мужчина? И где он к тебе подошел?» «На Бестужево. Это недалеко отсюда. Вы не переживайте. Я на него не садился. Просто докатил». «И мужчина вот так тебе поверил?» Мальчик пожал плечами. «Ведь ты мог просто обмануть его». «Зачем? Мне этот скутер девать некуда. А 1000 никогда не лишняя». «Как выглядел мужчина?» «Высокий такой». Тут пацан пожал плечами. «Волосы темные, в очках». «Молодой?» — он снова пожал плечами. «Не очень. Может, как вы?» Я чуть не прослезилась. «Мне вообще-то всего 27. Но с точки зрения мальчика я, видимо, уже старуха». Продолжать разговор на эту тему я не стала. «Вот что», — сказала ему. «Если встретишь опять этого мужчину, сообщи мне. Слышишь? Я тебе тоже заплачу». «А зачем он вам?» «Это уже не твое дело. Ты же не интересовался, зачем мужик попросил тебя перегнать скутер? Он сказал, что нехорошие люди отобрали его у вас, а он это видел и вернул. Только он не хочет никакой благодарности, потому не желает светиться». «Ну, конечно», — хмыкнула я. «Ладно, запомни, о чем я тебя прошу. Увидишь этого мужика, сообщи мне. Телефон у тебя есть?» «Не-а». «Тогда придешь и расскажешь. Договорились?» «Я в долгу не останусь». «Ладно». Мальчик пожал плечами. «А сейчас я могу идти?» «Можешь». «Нет, постой. Как тебя зовут?» «Егор». «Все, теперь иди». Егор покинул мой двор, а я еще раз осмотрела скутер. «Чудеса!» — протянула в конце и отправилась домой, захватив с собой шлем и ключ зажигания. Надо сказать, ситуация складывалась интересная. Я приняла душ и уселась с чаем у окна, то и дело поглядывая во двор на скутер. Не знаю, чего ждала. Может, что он исчезнет. А я решу, все это мне приснилось, и никакой парнишка не пригонял его ко мне домой. Опять же, кто его об этом попросил? Судя по описанию, не тот, кто украл. Пособник? В благородство слабо верится. Так что, вероятнее, куда пособник. Тогда выходит, вчерашний дворник все-таки не просто меня надул игрушечным пистолетом, а в самом деле куда-то торопился. Впрочем, эта история, кажется, закончилась. Мужик пропал, я дома в целости и сохранности, скутер под окнами, так что... И тут в мою дверь снова позвонили.